Разве вы не видите, что вы мешаете работать?» В протоколе было сказано, что работница пыталась повредить станок. Был душный предгрозовой день. Белый свет слепил. Все задыхались. На заводе Меже гудели взволнованные рабочие. Немцы подходят к Парижу. Солдаты говорят, что нет самолетов. Богачи удирают, а кто будет расхлебывать? В обеденный перерыв рабочие собрались на пустыре позади завода. Среди шлака цвел курослеп. Рабочие говорили о Гитлере, о шпиках, о близкой развязке. Душой подпольной коммунистической организации был молодой слесарь Клод. На заводе он работал с января, но сразу стал своим. Клода на военную службу не взяли, у него был туберкулез в острой форме. Блеск глаз можно было принять за душевное напряжение. Клод и впрямь горел, но громкое отрывистое дыхание выдавало болезнь. Это был мечтатель, который по ночам глотал книги Толстого и Флобера, Шолохова и Барбюса. Лет 5 тому назад он часто ходил в Дом культуры, познакомился там с Люсьеном. Как-то они разговорились. Люсьен твердил о вечной буре. Клод ему робко ответил: «Я вас уважаю, вы все знаете, но этого мало. По-моему, поэт должен быть честным человеком, правда?» Люсьен подумал: «Мещанин». Клода полюбил Вайян. Спрашивал: «Ты ведь пишешь стихи? Чувствуешь, что пишешь?» Клод молчал. Он вправду писал, но стыдился признаться. Стихи выходили странными. Сам не понимал, почему так пишет. Начинал с описания забастовки, но вдруг показывался горячий папоротник в сыром лесу или корабельной снасти. Говорил себе: «Баловство». 2 года тому назад он попытался пробраться в Испанию, его задержали на границе и вернули в Париж. Он тогда работал на заводе Сен. Легре говорил: «Ты наш главный агитатор». Клод умел убеждать людей, хотя казался нерешительным, бесконечно скромным. Разговаривая, он никогда не настаивал. Казалось, он спрашивает собеседника, как быть. В его манере говорить, в неожиданных паузах, в мучительных поисках слов, было нечто детское, глубокое, искреннее, и ему верили. В начале войны Клода арестовали. Он просидел 4 месяца. Выпустили его после врачебного осмотра. Он знал, что не получит работы. Но ему повезло, на заводе Меже набирали токарей. В конторе посмотрели бумаги «Клод Дюваль» и записали: «Мало ли Дювалей». Он быстро сколотил подпольную группу. Рабочие обступили Клода. Что он скажет? «Чем Рейно лучше Даладье?» — так начал Клод. «Предадут они нас». Он закашлялся. Один из рабочих сказал: «В газетах пишут, будто они хотят защищаться. Пишут, что солдаты не должны больше отступать. А возле Парижа, я сам видел, роют рвы. Если хотят защищаться, мы будем работать. Как дьяволы будем работать, правда? Мы же все равно, он и с Рейно работает, и с Гитлером. А для меня эти самолеты другое. Можно город спасти от бомб, можно спасти Францию». Я с солдатами говорил, они спрашивают: «Где же наша авиация? Немцы беженцев расстреливают, а у нас нет истребителей. Мы должны помочь солдатам. Только пусть они уберут шпиков. С этими подлецами нельзя работать, правда?» Решили послать делегацию. Рабочие завода заявляют о своей готовности повысить продукцию и настаивают на уводе полицейских из цехов. Вайс поглядел на Клода и вежливо улыбнулся. «Благодарю. Патриотизм парижских рабочих мне хорошо известен. Каждый лишний самолет приближает час победы. Что касается переодетых полицейских, как вы изволили выразиться, они посланы в цехи с единственной целью — выловить переодетых коммунистов. Надеюсь, вы меня поняли». Голубые глаза Вайса столкнулись с глазами Клода. Клод отвернулся. Когда ушли делегаты с завода Меже, пришли другие. Все крупные заводы заявляли о своей готовности увеличить рабочий день и требовали положить конец выходкам полиции.